Катя же, пока я скакал, как угорелый, совершенно спокойно склонилась над одной из прижатых гравитацией личинок. Из механических браслетов вылез какой-то шприц, вкупе с кучей развернутых приборных окон, словно девушка хотела взять образец твари. Но не тут-то было, проворная змейка ушла под землю, туда, где гравитация ей не страшна, на что девушка недовольно сжала кулачки. Видимо, заставить зависнуть их в воздухе она не могла. Что ж, не все мы всемогущи. Эта хрень проскочила сквозь меня. Внезапно выкрикнул в динамик дизель и тут же добавил, растягивая слова. Кажется, меня замутило. Удары тоже сквозь них летят, подтвердил Бой. Они вешают по парализующий эффект, добавил Жук. Что? Каждый уже словил по атаке. Сконцентрировался на них. И в самом деле, каждый оказался в персональной жаровне. И не у всех было все так радужно, как у меня. Будьте осторожны. Они поглощают часть души, в своей манере предупредил Куций, вернее Тал. На его слова все тут же отозвались дружным матом в динамиках. Не знаю, что он вкладывал в слово «душа», но парни реально напряглись. Если быть более точным, они поглощают духовную энергию, основное наполнение ментального тела, послышался заумный голос Кати в динамиках общей связи. Это еще кто такая? Бой выразил общее негодование. Настроилась на вашу волну, ответила на мой вопросительный взгляд Катя. Позже объясню, отвертелся я и чуть не проморгал следующую атаку. Одна из тварей откинулась назад, словно кобра перед броском. Все ее тело потухло, остались лишь еле тлеющие алые точки на спине. А потом она резко выпустила в меня струю чистой энергии, словно поток пламени прямо из пасти. Ну и жесть. Огненное дыхание. Еле увернулся. Однако часть энергии распылилась по воздуху, словно аэрозоль, и все же задела меня. В том месте тело слегка онемело, будто промерзло. Далеко не так сильно, как в иллюзии с девочкой-монстром, но ощущения были схожие. Да и, кстати, если об этом, то, несмотря на все это вошканье пламенных личинок, воздух в округе казался прохладным. И чем больше разжигались личинки, тем холоднее становилось. Тело потихоньку пробирал настоящий озноб. Тут-то меня и подловила другая змейка. Она врезалась на полном скаку прямо в спину, меня аж отбросила. Но сквозь меня пролететь не смогла, активированный внутренний свет с люминесценцией не позволили. На то и было рассчитано, все как с дайверами на мясорубке. И душа, похоже, осталась нетронутой. А вот озноб пробрал до костей, правда, еще пока без парализующего эффекта. Хотя и удар сам по себе не слабый был. Еще огненным дыханием лупит, поспешил сообщить остальным свои наблюдения, с эффектом парализации. Писец. Если после первых слов ответная реакция была похожа на удивление, то дополнительный комментарий вызвал только мат. Впрочем, и мне пришлось выругаться. Пока я поднимался, в меня успела врезаться еще одна тварь. И пусть моя душа в порядке, но ловить подобные удары неприятно. Больно неприятно. Увернулся еще от одной атаки. Так дело не пойдет. С ними надо что-то делать. Подхватил камень свободной рукой, в левой я все еще держал кристалл. Хотя насчет него у меня уже имелись некоторые идеи. Было б только время. Зарядил световую гранату и бросил под ноги. «Зажмурься!» – одновременно с этим крикнул Катя. В следующее мгновение меня обдало теплом, а пространство озарила вспышка. Первым делом проверил, как Катя. «Все в порядке, у меня светофильтры», – успокоила она меня. А вот личинки песчаных львов похвастать такими штуками не могли. Распластались по земле, кто как. Даже огненная грива пропала, вместо нее остались лишь алые точки на спине. У всех эффект оглушения и ослепления на 10 секунд. И это просто уйма времени, но не для того, чтобы их всех истребить. Я уселся, удерживая в воздухе между ладоней кристалл, и начал заполнять его светом, попутно протягивая свет в близлежащие камни. Катя, молча, наблюдала за всем этим с интересом. Особенно ей понравилось, когда пятерка светящихся камней поднялась в воздух и закружилась по оси вокруг меня. Затем еще каждый закружился вокруг своей оси. А потом и светящийся кристалл поднялся в воздух и занял место за моей спиной возле светлячков. Раньше получалось провертывать такой фокус только с одним камнем, управлять несколькими одновременно не получалось. В общем, ничего не изменилось, я просто собрал всю конструкцию единой. Они кружились как одно целое за счет дистанционного управления и развитого жонглирования. Получилось, будто меня окружила светящаяся сфера. Правда, для защиты была пока слабовата. И чтобы исправить этот недостаток, пришлось накрутить скорость вращения. Послышался гул, как от вентилятора. Воздух гоняло вместе с камнями. Немного сжал радиус, оставив его приемлемым для свободного движения, и еще накрутил темп вращения. Шум стоял жуткий, зато теперь любой, кто попытается проникнуть внутрь сферы, превратится в фарш, а от шума можно и избавиться. Мысленно наложил на вращающиеся по орбите камни тишину на постоянной основе. Часть маны ушло на поддержание, зато теперь вращение было абсолютно бесшумным. Кстати, неплохо было бы и дать имечко приему. Будет орбитальной сферой. Жаль только новую способность за задумку не открыли. Но оно и понятно. Теперь это будет происходить крайне редко. Все дело в системе уровней. Они здесь не просто для красоты. Как я понял, изначально они уменьшают время отката и увеличивают время использования способности. Затем появляется возможность регулировать мощность. Именно на этой стадии и приходит осознание всего протекающего процесса использования способности. А уже за счет этого способность постепенно становится гибкой и подвластной. Так что теперь, когда у меня по собственному желанию получается объединять несколько способностей и облекать их в такую форму, системе нет смысла открывать новую способность. Это все прежние способности, просто теперь их потенциал больше раскрыт, чем ранее. Это и есть истинный показатель уровня. Он показывает, насколько я овладел способностью. Кроме того, из-за того, что можно использовать способность как угодно, показатели кулдаунов каждый раз разнятся. Все зависит от множества факторов. После каждого применения они высчитываются индивидуально. Так постепенно и появляется потолок умений и способностей, который у каждого человека разный. Разумеется, теории об этом можно выдвигать сколько угодно, но мне механика игры начала приоткрываться из-за наличия такой способности, как познание сути. Все-таки она уже десятки достигла и на многое влияет. Теперь я действительно понимал, что не зря ее когда-то выбрал. Даже страшно представить, во что она может вылиться на более высоких уровнях. Хотя это зависит сугубо от меня. Может, вообще больше ее не прокачаю. Первые уровни даются системой за простое использование способностей, чтобы тело и душа игрока привыкли. В это время все процессы в организме осуществляются под полным контролем системы. Следующие уровни даются уже за результат в качестве поощрения, для большего осознания процессов, протекаемых при использовании способности. А последующие уровни за гибкость. Так система поощряет изучение способности, расширение ее рамок. Далее все по той же системе, сначала повтор, потом результат и снова раздвижение рамок. И так до тех пор, пока не придет полное осознание способности, полный контроль над ней. И прямо сейчас произошло повторное осознание уже познанных идей, более глубокое. Вновь познание сути постаралось, но без помощи медитации. Даже не заметил, как в нее вошел. В ней, кстати, тоже давно открылись интересные способности, но свободных очков выбора пока не было. Из медитации меня выдернули личинки львов, что уже пришли в себя и сразу атаковали. Одна из них прыгнула на меня и тут же разлетелась кровавым фаршем. О, да, помню, как-то сунул палец в вентилятор. Тот был пластмассовый, но все равно меня порезало серьезно. А тут вокруг меня на той же скорости крутились камни, которые еще вокруг себя вертелись не хуже дисков циркулярной пилы. Теперь всем конец. Однако на Катю разлетевшиеся ошметки произвели обратное впечатление. Девушку чуть не вырвало. Странно, Сама совсем недавно хладнокровно собиралась взять образец личинки. А тут ее даже не забрызгало, все та же сфера гравитации спасла. Девушка, что с нее возьмешь? Хотя, наверное, и меня еще неделю назад бы вырвало при виде такого. Зато вокруг стало заметно светлее, теперь весь остров был как на ладони. Ну что, кто тут еще смелый? Не удержался я от, как мне показалось, крутой фразы. Как ни странно, смертников больше не нашлось. Умные твари. А на самом деле, как объяснила Катя, просто боятся подходить из-за феромона страха, оставшегося на орбите. Та смертница выделила его при смерти. Подобный механизм защиты имелся у многих насекомых до постапокалипсиса. Кто-нибудь уже прикончил хоть одну? Спросил я в динамик. Как? Не выдержал бой. Используйте ману. А потом мажьтесь в останках. Да пошел ты. Ответил бой. Сам в этом говне мажься, если хочешь. Ну и характер. Я сосредоточился на нем и вовремя. Как раз успел в тот момент, когда Андрей, вложив в удар ноги всю свою ману, применил сейсмический шаг. Островок 10×10 просто раскололо на множество летающих булыжников. Причем они не грохнулись и не рассыпались, а так и остались висеть в воздухе. Зато между их трещин, повсюду показались мертвые тушки личинок. Все они истаяли, оставив после себя лишь светящуюся жижу и, подсветив учиненные разрушения, мощно. Ха-ха. Я их сделал. Всех одним махом. Везет тебе, сбиваясь с дыхания, произнес Дизель. Взглянул на него. Все плохо. Твари, что ползали вокруг него, уже сильно изменились. Теперь это были не просто змееподобные личинки, они уже больше походили на ящериц. Выделилась голова, появились лапки и хвост. У некоторых отросли только две лапы, отчего они походили на длинных головастиков, но, тем не менее, двигались так же проворно, что и четырехлапые. При этом скачкообразно, изгибаясь всем телом, словно змея и помогая себе задними лапами. Появлялись то тут, то там. Покажутся и тут же нырнут головой вниз, будто в воду. Еще и издевательски махнув хвостом напоследок. Но все это только для отвлечения внимания, для того, чтобы в это время другая личинка атаковала со спины. Продуманные твари. И ведь на Дизеля это действовало. У меня на глазах еще одна личинка прошла сквозь него, став значительно крупнее и отрастив передние лапы. Чем ему помочь? Диз, добавь маны в свой таран. Тот кивнул и разбежался прямиком в сторону самой крупной твари. Она повелась и прыгнула ему навстречу. Две туши врезались. Один небольшой крепыш и здоровенный крокодил с огненной спиной. В реале крокодил сомнет любого, но Дизель уже однажды таким же ударом плеча перевернул грузовой багги, так что я в нем не сомневался. И не зря. Туша ящера отлетела с дебафом оглушения, при этом смела еще несколько тварей. Видимо, проходить сквозь своих собратьев они тоже не могли. А наш рейд-лидер оседлал огненную спину поверженного противника и принялся, что есть сил, бить ее малыми таранами, то есть кулаками. Да уж, в своем стиле. Дальше переместился взглядом к жуку. В глазах сразу все поплыло, и картинка попросту размазалась. А я чуть не нарушил орбиту. Нет, она действовала на автомате и не требовала контроля. Все по заданной программе, но короткое замыкание чуть не порушило все дело. А тогда и меня могло бы ненароком прибить одним из камней. Это была бы неожиданная подстава. Я позвал жука по гарнитуре, но тот не отозвался. Он уже давно ничего не говорил. Неужели шум применил? В таком случае все понятно. Это его персональная защитная способность наподобие наших с Катей сфер, только из вибрирующего воздуха и энергии. Если так, то его тоже ни одна тварь не достанет, и остался еще один, хотя за этого стоит беспокоиться в последнюю очередь. С его способностями он должен чувствовать себя здесь как рыба в воде. Взглянул на нашего менталиста. Укрепление души, Тал свел ладони перед собой, видимо обновив защиту. Сразу несколько личинок прошли сквозь него. Здоровье немного сдвинулось и только. Личинки не изменились. Похоже, у них не получилось поглотить его духовную энергию. К как и ожидалось. Пусть Куцый и не боец, но и личинки не в силах причинить ему существенный вред. Игнорируя их, он взял в руки ловушку и, когда еще одна личинка прыгнула, в воздухе вокруг нее развернулся прозрачный куб. В мгновение он приобрел четкие границы и схлопнулся. «Один есть!» — обрадовался Тал, подхватив небольшой контейнер, в то время как сквозь него пролетела еще одна личинка. Для менталиста ловушка оказалась настоящим сокровищем. Ему очень важно ловить души, по крайней мере, так он меня заверил, а соответствующих способностей у него нет. И когда я, отсоединив артефакт от Багги, продемонстрировал его работоспособность, запечатав в контейнеры парочку гигантских булыжников, от него было уже не отбиться. Мужик просто умолял на коленях. Честно, не ожидал. Я бы и так отдал. Правда, пришлось дополнительно собрать батарею, которую закрепили ему на пояс и подсоединили через провод от арта. Та светилась, но работала исправно. Мощности должно хватить как минимум на 20 захватов, а потом вновь подзаряжу. Сама ловушка была, конечно, громоздкая и тяжелая, но используя лямки, он просто таскал ее на груди. Парень теперь чем-то напоминал охотников за привидениями. Правда, их ловушка раскрывалась сама, запечатывая внутрь призраков, а наша словно гранатомет пуляла контейнеры, которыми и управляла с расстояния. Теперь насчет сбора группы вместе. По сути, мы разлетелись в стороны на вершине пирамиды. Каждый упал на несколько ярусов ниже, и теперь расстояние между нами приличное. Но если мы просто взберемся обратно на вершину, то легко соберемся вместе. В общем, об этом я всем и сообщил. Дизель с Боем сказали, что скоро будут. Так что нет проблем. Жук не отозвался, а вот Куцый наотрез отказался. Сказал, что чувствует всех при помощи духовной связи, и не видит проблем найти нас, когда мы спустимся на его ярус. Хотя на самом деле, как я понял, он просто не мог взобраться наверх. Со своего островка он не видел ни единой возможности. Что касается меня, был один прекрасный способ быстро добраться до вершины, и это летающий щит. Штука отличная, хоть и прожорливая. Но на этот счет тоже можно было не опасаться, потому что от снующих вокруг личинок была реальная польза. Алый свет, что они излучали вместе с энергией, успешно поглощался моей аурой. У Кати тоже не вызывало проблем поднять себя вверх при помощи гравитации. Так и решили. А жука найдем позже, уже при помощи Куцева. Вроде бы все просто, но не тут-то было. Не прошло и минуты, как я стал свидетелем смерти Боя. Неугомонный вояка, считающий, что прыжки и способности к личной гравитации, позволяющие ему бегать по любой поверхности и в любом наклоне, его конек, сорвался вниз, тупо не рассчитав расстояние в темноте. Он упал на несколько ярусов ниже и разбился об какой-то другой остров. Я прямо видел все это наяву. Не очень приятное зрелище. Все-таки этот джамп-пазл, здесь не просто прыгать надо, но и головой думать. Хотя благодаря ему мне удалось разглядеть огромный кусок земли или скорее горы, являющиеся основой для джампа. Именно вокруг него и висели островки, придавая целостный образ ромба. А Бой поспешил, за что и поплатился. Все остальные добрались без проблем. Собственно, это я, Катя и Дизель. Это твое умение? Спросил у Дизеля, взобравшегося на остров верхом на крокодиле переростки. Огненная грива на спине, которого исчезла, чтобы не навредить хозяину. Теперь горел только хвост. Стоит приделать этой громадине крылья и получится миниатюрный дракон. Да, оседлал его как наездник, усмехнулся в ответ рейд-лидер. Зачетное умение. Он может управлять всем, что оседлал. Хотя на деле все и не так просто, но акцент стоит ставить на слово всем. Это умение распространяется и на Багги, к тому же позволяя применять на нем все свои умения и способности. Как раз самое то, для любителя аркадных гонок в реальных условиях, а в случае с этой зверюгой, можно еще и некоторыми ее способностями воспользоваться. Правда, не знаю, насколько у Дизеля все прокачано и какие есть ограничения. Ну да ладно, теперь нам остается воссоединиться с Куцым, а затем и с Жуком. Я мысленно перенесся к Талу. Ты куда? Тут же возникает у меня вопрос. Чувствую душу Андрея. Он внизу. И тут ему навстречу с соседнего островка спрыгнул Жук. Отлично, сам нашелся. Да и догадки мои подтвердились. Вокруг укутавшегося в меховой плащ паренька чувствовалась сфера колеблющейся энергии. Все личинки расползлись от него, держась на приличном расстоянии. И у меня по-прежнему не получалось выйти с ним на контакт. «Где остальные?» – спросил он Нутала. «Скоро будут», – ответил Куцый и обновил укрепление души. Вслед за этим сквозь него вновь пролетела личинка. «Вроде же умные, меня с Катей уже давно не атакуют, а его не перестали. Видимо, не считают опасным». Жук в это время подошел к Талу, как раз, когда тот снова сложил ладони. «Изгоняю», — произнес он, приложив обе ладони к груди жука. «Что за?» Не поверил я своим глазам, когда жук упал безвольной куклой, а вокруг него растеклось черное пятно жижи. «Как ты понял?» — донесся из лужи голос. А затем она сформировалась в человекоподобный образ, вставший напротив Тала. Выглядел он как жидкая тень, собственно так его система и определила. Тень. А мое восприятие подсказывало, что это самая настоящая черная метка, такая же, что находится на мне, только живая и разумная. Причем пока жука окружала аура шума, я не мог ее ощутить, но сейчас все было отчетливо. «Тебя нет его души», — ответил Тал, посмотрев на труп жука, на что тень лишь рассмеялась и исчезла, растворилась в окружающей темноте, и даже всполохи энергии от возившихся в земле личинок не позволяли увидеть ее. Но я чувствовал, где она находится. «Держись, мы уже едем», — сказал я по связи, и, сообщив Дизелю, в чем дело, продолжил наблюдать за Куцым. Благо Дизель не тупил, быстро все переварил, и мы уже неслись вскачь на огненном крокодиле с острова на остров. Ощущения те еще, малоприятные, это мягко сказано. Каждый рывок выбивал меня из состояния концентрации, необходимой для наблюдения за Талом, а приземление и того хуже, отдавалось легкими дебафами. Благо скакать недалеко. Тем временем из темноты вокруг Куцева продолжал доноситься смех. Причем со всех сторон одновременно. Противник игрался с ним, лишь надсмехался и пока не атаковал. Но надо сказать, что внешне на Тала это нисколько не влияло. Мужик был полностью собранным, стоял, сложив ладони перед собой. Как он объяснял, это не молитва, а круг, закольцовывающий протекающую внутри него духовную сущность. Катя бы назвала это духовной энергией ментального тела. Хотя сути дела не меняет. В общем, мужичек был опытным менталистом, и еще в реале привык наводить на все ритуальные действия пафосный вид. «Визуализация – один из важных элементов», – говорил он. «Для начала, надо, чтобы поверил зритель, а уже затем поверить самому. Отсюда и произношение команд вслух. И пока это все, что удалось из него вытянуть на эту тему. От мыслей меня отвлек голос Тала. Твоя проблема в том, что ты всего лишь физическое отражение души хозяина. Будь ты самостоятельная душа, все было бы сложнее, а так». Он наклонился к телу жука и приложил к нему ладони. «Развейся». Тело жука вспыхнуло белым светом, который тонкой нитью устремился куда-то во тьму, и остановился, осветив тень. Выглядело это, будто световое копье достигло своей цели, пронзило ее и исчезло. При этом тень осыпалась черной жижей, а освещенный участок пространства вновь утонул во тьме. Тал же не спешил отпускать руки от мертвого товарища. Я уже ощущал энергетический процесс внутри тела жука и в ладонях Тала. Даже если он не работал с душой, то делал это посредством маны. Это я четко чувствовал. Неожиданно жук резко вздохнул и соскочил с земли, но покачнулся и чуть не упал. Это было воскрешение, словно Тал притянул за невидимую нить душу жука обратно в тело. Познавательное зрелище. Тем более, когда под финал на остров прибыли мы. Я увидел это со стороны с помощью восприятия. Такое чувство, словно фильм о себе смотришь. И надо сказать, наш крокодил весьма мягко и эффектно приземлился на землю возле них. Хотя телом я ощутил, как по мне прошел весь удар от столкновения. Эта хитрая штука, личинка песчаного льва, каким-то образом умудрялась полностью гасить инерцию движения и силу удара, проводя всю ударную волну через свое тело. А доставалось то нам. В общем, я был одним из первых, кто сполз с варана, как окрестил крокодила Дизель. Но сделал это лишь для того, чтобы отправить аптечку подлечить жука. У того на одежде на спине виднелось несколько кровавых подтеков от ран, а здоровье все еще висело в крайнем красном положении. Так что, кажется, я стал больше понимать суть этого воскрешения. Тал просто возвращает душу назад в тело, а лечить не может. Тогда почему жук жив? Вопрос. Значит, пользуешься тем, что физическое тело стремится соответствовать ментальному и наоборот. Синхронизируешь их и за счет некоторого ущерба ментальному телу восстанавливаешь до предельного минимума физическое тело. Тут же все растолковало котя, спрыгнув с варана. Для возврата ментального тела в физическое используешь оставшуюся между ними ментальную связь. Все ясно. Между тем котя приблизилась к Талу и прошептала ему на ухо: «Пока никому не рассказывай». Данные слова не прозвучали по общей связи, словно ее на мгновение заглушили, но благодаря моему восприятию я все слышал. И не понял, о чем это она. Другие же поняли все превратно и принялись подшучивать над Талом. Мол, и на такого своя любительница найдется. И что красивые девушки всегда находят себе страшных мужиков. При этом с общим знакомством проблем не возникло. Котя присутствовала на старте у каждого, поэтому ее все знали. И, похоже, вообще негласно восприняли как часть ивента. Эх, знали бы они, что это все по-настоящему. Конечно, этот вопрос не обсуждался, и неизвестно, как каждый воспринимает окружающий мир, как игру или жизнь. Но пока мы все играем, а через час, может быть меньше, играть останусь лишь я один. Я взгрустнул, но тут же отбросил хандру, потому что внутрь моей орбиты проникли личинки. За всеми этими разговорами я и не заметили, что пришлось значительно увеличить радиус кружащих вокруг камней. Так что теперь личинки могли свободно проникать внутрь безопасной зоны из-под земли. Но в этот раз выручил жук со своим шумом. Все личинки, что успели ворваться внутрь, полегли с дебафом оглушения. И я чуть не распластался рядом с ними. Восприятие жутко чувствительная штука. Пришлось заглушить его почти полностью. Зато куцы и котя на пару чуть ли не завизжали от радости. Один тут же начал запечатывать каждую личинку в контейнеры ловушки, другая наконец-то обжилась образцами и запустила какие-то аналитические программы. В общем, оба выпали из реальности. А мы, не сговариваясь, решили спускаться вниз верхом на варане. Тем более, что в рамках своих экспериментов Куцый чуть-чуть подпитал его духовной силой, так что крокодильчик еще немного прибавил в росте. Как конечно, это все хорошо, но кто-нибудь еще попомнит, что у нас 5 минут до начала окукливания, а потом какая-то эволюция, и думаю, что босс от этого станет только сильнее, напомнил всем жук, после очередного рывка и мягкого приземления варана. Я ведь уже говорил, какое это приятное ощущение. Тут по ходу дела уже всех рвать тянуло. Лично я сдерживался из последних сил. Тем не менее, варан просто нереально подходил для этого джампа. Расстояния между островками изначально были предельными, а во многих случаях вообще казались нереальными. Понятно, что пройти можно только специальным путем. Но с нашим ездовым ящером даже расстояние в 20 метров не составляли проблем, а мои светлячки исправно подсвечивали дорогу. Каждый раз приходилось отправлять их на разведку, чтобы определить расстояние и направление прыжка. Поэтому продвижение шло не очень быстро. Но тут и нельзя было спешить, сорвавшийся вниз бой тому явный пример. Может, наоборот, у нас получится спокойно собрать кристаллы и уйти, пока идет эта эволюция, предложил Дизель. Идея неплохая, вот только боюсь, прав жук. Нам все равно не успеть за 5 минут. Навернемся просто как бой, и все. «Тогда вообще с пустыми руками останемся», — решил внести каплю равновесия я, в очередной раз, чуть не выплюнув содержимое пустого желудка. «А ведь теперь мне еще чем-то питаться в этом мире придется. А где вообще эти кристаллы? Кто-нибудь знает? Может, их тут и вовсе не те?» — разразился жук. «И так хреново, так еще он. Стоп, может и ему плохо. Кто-нибудь знает, как он это делает? Мы приземляемся словно пушинка, а меня ударная волна капитально пробивает. Это была не шутка. Аптечка висел за плечом и активно подлечивал всю нашу группу. Не говори. Подвеску перебирать надо». Отшутился Дизель. «По поводу кристаллов, будем спускаться вниз, пока не найдем. Если сравнивать с джампом наверху, там эти яйца находились на самой вершине. Скорее всего, здесь все наоборот», — вынес он вердикт. «Да, допустим», — согласился жук и что-то сделал своей силой. Следующее приземление оказалось действительно легким и непринужденным. Никакой отдачи, все свел на нет жук. «Что ты сделал?» — не удержался я. «Как калибровку», — коротко ответил он. «Раньше не мог». Заорали все разом на него. «Создана куколка королевы. Не рано ли?» — удивился я уведомлению. «В любом случае, пока она сидит там, не страшно. Сосредоточьтесь на кристаллах», — отмахнулся Дизель. «Согласен. Меня больше волнует тень, напавшая на Тала. Не хотелось бы устраивать панику, но эта штука сильно похожа на те, что мы видели у людоедов на мясорубке», — предупредил я. Все молча кивнули. С людоедами никто не желал иметь дел. Никто, кроме меня. У меня все еще оставалась их черная метка. Но предупредить товарищей я был обязан. Если мы с ними столкнемся еще раз, битвы не избежать. Думаю, это в принципе невозможно, избежать битвы, столкнувшись с людоедами. А они были здесь. По крайней мере, у меня было такое предчувствие. Я видел их на стаханке, чувствовал черную метку в той штуке. Мы определенно столкнемся с ними, но только после того, как достанем кристаллы. Тут мое внимание привлек слабый огонек, пробивающийся сквозь тьму, где-то внизу. Присмотрелся, будто взлетная полоса. Активировал пронзающий взор и за доли секунды осмотрел место, но говорить ничего не стал. Мы и так двигались туда, огонь взлетной полосы уже заметили все. Когда мы добрались до места, все уже поняли, куда попали. Одна только Катя не знала. Неудивительно, она ведь не местная, телепортировалась с КС. А тут такое. Это место каждый житель города знает. Светящиеся в земле фонари, имитирующие взлетную полосу, и небольшая площадка, окруженная высокими стройными белыми столбцами. Они не светились, просто выделялись чистым белым цветом, словно сама тьма не могла окутать их. Это был единственный оплот света во всей окружающей тьме. Посередине круга из столбцов лежала плита с выгравированными на ней именами. Почти каждый может сказать, что там записано имя его близкого, родственника, знакомого, или родственника знакомого. Я никого из них не знал, но знал людей, чьи близкие вписаны туда. Я, конечно, чурбан по натуре, но не лицемер. Не считаю нужным говорить лишнего, и не знаю, как поддержать человека, испытавшего боль утраты близкого. Но это не значит, что у меня самого где-то внутри сердце не щемит. Все, кто окружал меня, по-видимому, были такими же. Мы просто молча постояли и ощутили на себе всю тяжесть белых колонн, безмолвно смотрящих на нас. «Ощущаю там боя», — разорвал гнетущую тишину Куций. «Только его?» — нерешительно спросил Дизель. «Да», — уверенно кивнул тот. «Я же чувствовал аномалию возрождения. Она буквально слилась с мемориалом и стала его частью. Теперь они одно целое. А еще сам остров, на котором мы находились, отличался от всех остальных. Только сейчас понял, чем. Аномалия возрождения намного сильнее срослась с мемориалом, чем показалось изначально. Весь остров был пропитан ее энергией. И что странно, вокруг ни одного признака личинок песчаных львов. Никто не ползает на периферии. Получается, это безопасная зона. Мы уже шли к мемориалу, когда я пробежался восприятием по земле под ногами и неожиданно напоролся на огромную махину. Тал с Катей шли впереди, их обоих сильно заинтересовал мемориал. «Назад!» — закричал я, под ногами. Тал что-то заверещал от удивления. Видимо, почувствовал душу у себя под ногами. Интересно, где он раньше был? А из земли в это время резко высунулись огромные челюсти. Мое сердце замерло. Клац! Но на этот раз выручила Катя. Вокруг них возникла сфера гравитации, на которой и сомкнулись гигантские челюсти. Почти полностью заглотив сферу в рот, из земли вылез огромный динозавр. По-другому у меня язык не поворачивался его назвать. Разве что тираннозавр. Наш варан казался маленьким крокодильчиком на фоне этой махины. Огромный, зеленый, с такой же огненной гривой на спине, как и у личинок, и еще с пламенем на конце хвоста. Он стоял на задних лапах, странно изогнувшись вперед. Причем передние лапы не были атрофированными придатками, как у тираннозавра с картинок. У этого все было в порядке. Мощные когтистые лапы почти доставали до пола. Он с диким ревом помотал головой, не в силах прокусить бабл Кати, и просто вышвырнул его. Сфера практически вылетела за пределы острова, но неожиданно зависла, а потом и вовсе плавно опустилась вниз на землю. «Мы в порядке», — ответила за обоих Катя. А я с облегчением вздохнул. «Все-таки она здесь по моей вине. Вдруг неписи не возрождаются». Тираннозавр тем временем опустился на передние лапы, все-таки он не прямоходящий. Система определяла его как белый страж и присвоила всего лишь 150 индекс сложности. Хотя всего лишь это я погорячился. Эта махина, изогнувшись в точно такой же манере, как и личинки, одним прыжком оказалась возле мемориала. Причем приземлилась так же мягко, как и наш варан. А затем он вновь встал на задние лапы и втянул в себя воздух, откинув голову назад, словно собирался пульнуть огненным дыханием. Но, нет, вместо выдоха, он продолжал втягивать воздух, который неожиданно потемнел, но только с виду. «Кажется, он подпитывается от аномалии возрождения», — сообщил я всем, в том числе и подбежавшим Талу с Катей, то, что ощущал при помощи восприятия. «Не только», — неуверенно добавил Тал, вглядываясь в мемориал, — «душа боя тускнеет». «Это истощение ментального тела», — вмешалась Катя, — «в таком случае, процесс его возрождения сильно затянется». «Значит, увеличение таймера возрождения после второй смерти подряд из-за истощения ментального тела. А что будет, если он его полностью поглотит?» Но об этом я думать не стал, потому как несколько столбов мемориала неожиданно потемнели. «Дис, тарань его! Он гасит мем!» — крикнул я, отмечая периферическим зрением, как на краю острова замелькали силуэты личинок. «Уже!» — прокричал в ответ Дизель. Он как раз залазил на варана, разберитесь, Тал, бафы, жук, барьер, ос, будешь доможить. Я аж расплылся в улыбке. Просто вспомнил, как когда-то играл в онлайн-игры. Похоже, я за лукаря, а ведь у меня есть еще орбита и есть светлячки. Дизель же, тем временем, уже несся верхом на варане в сторону тираннозавра. Выглядело эпично. Прямо как в играх схватка с боссом. Взглянул на Катю. «Держись возле нас». Она кивнула, а я поднял орбиту вверх. Растянул траекторию полета камней так, чтобы она охватывала всех четверых, и опустил вниз. Теперь помимо барьера жука, нас окружала еще и моя защита. «Усиление души», — прокричал Тал. От уверенности в его голосе зависела мощность налагаемого эффекта. Взглянул на бар Дизеля в меню группы. Там возник соответствующий баф. Эффект 115% на 30 секунд. Неплохо. Как я понял, усиливая душу, режется урон телу, а также увеличивается регенерация и сила атак. Кроме того, на всех нас уже висел какой-то странный баф, духовный резонанс, причем Х4. В этот момент варан и тираннозавр столкнулись. Наш крокодильчик, подогнув голову вниз, на полном скаку врезался в бочину босса. Прогремел гулкий звук удара, и тираннозавра отбросило на несколько метров. Молодца, вар. Хотя это чисто способность Диза. Он, кстати, продолжил напор, но босс, злобно проверещав, резко отпрыгнул назад и еще быстрее развернулся, вдарив огненным хвостом по вару. Его вместе с дизелем снесло в сторону и с грохотом припечатало в столбцы мемориала. Но мемориал даже не колыхнулся. А вот на дизеля вместе с варом тут же упал дебаф оглушения. Причем босс, совсем не так как в играх, а резво, даже кровожадно и по-звериному набросился на вара, вцепившись ему в шею. «Надеюсь, он успел повесить агро», — сказал я, замахнувшись ребусом. Жук обернулся ко мне. «Это тебе не компьютерные игры. Тварь может напасть на нас в любой момент», — подтвердил Тал, все еще удерживая ладони вместе, явно кастуя следующий баф. «Просто клинануло, ни с того ни с сего», — оправдался я. «Хотя так по сути и было. Ведь я ни разу не сражался в такой поте, все время малые группы и против других игроков, тушканчики не в счет. А тут рейд босс, и у меня как раз вышел максимум на счетчике прицельного броска. Дис, отходи!» Одновременно с криком ребус улетел в босса. Дважды говорить не пришлось. Вар еле вырвался из цепких лап тираннозавра и отскочил назад. При этом у него была исполосована вся бочина, а там, где шея и вовсе не хватало огромного куска мяса, из него просто рекой хлестала кровь. Мне даже показалось, что он повалился на землю после прыжка. Но все мое внимание приковал босс. Он резко изогнулся и одним рывком поймал в пасть мой ребус. Помню, как такую же фишку провернула саранча 64-го индекса сложности, ее попросту разорвало на осколки кварца. Так что держись, тварь. Восприятие уловило момент взрыва. Волны энергии хаотично пошли во все стороны, разрывая тело босса изнутри. Ни звука, ничего. Все как обычно. Только боль и фарш. Тираннозавр выгнулся от боли, заверещал, а потом по его огненной гриве прошла дрожь и сильнее вспыхнул хвост. И все. Его не разорвало на части. Вообще не поранило, не считая жалких крох в шкале жизней. И 5% не слетело. Зато прошли другие метаморфозы. Все его тело словно сильнее наполнилось энергией. А еще изменился индекс сложности. Он резко скакнул вверх. Индекс сложности 170. «По-моему, он только что стал сильнее», — произнес вслух я. А босс откинул голову, словно змея для броска, и тут же выдохнул все скопившееся количество энергии на дизеля с варом. Мощь атаки зашкаливала. Мне самому аж стало больно. Реально подкосило. Взглянул на шкалу жизни. ХП пошли к низу. Причем у всех в группе. Перевел взгляд на Тала. Это он что-то химичил. Похоже, поделил урон на всех членов группы. Нехилая обилка. Но у меня было такое чувство, словно меня сварили заживо, причем в ледяном пламени. Тогда как внешние следы атаки на теле отсутствовали. А босс, не дождавшись, пока пламя стихнет, прервал атаку и огромными скачками понесся прямо на нас. «Иди сюда!» — закричал я ему, желая отомстить за подаренные его атакой ощущения. «Пусть орбитальная сфера вспорит ему брюхо, на нафиг он нам нужен!» — протестующе завопил жук, а в следующее мгновение босс врезался в мою защиту. Камни впились в прочную чешую и распоров тому мышцы, там и остались. ХП босса просели еще на 5%, и все, моя защита просто развалилась. Босс тем временем заверещал и резко набросился на нас своей огромной пастью. Но не тут-то было, волна ряби отшвырнула его морду, барьер жука выручил. Безмозглый ящер бросился в атаку еще раз, но уже изогнувшую и клацнув зубами сбоку. Барьер вновь отбросил его, третьей попытки не было. Мы со светлячком запустили лазер. Всего один резонанс, но маны вбухали прилично. Однако тираннозавр просто ушел в сторону. Луч лишь немного подпалил кожу на его шее. Не сняло и процента жизней. А тот лишь с большим рвением набросился на нас.